Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Рут Рэндалл. «Как убить лучшего друга». Роман. Перевод с английского Прошуниной. Искатель. 1999 год. Номер 1. Тайны инспектора Уэксфорда. Утром Джек Пертуи собирался жениться, и районный дартс-клуб Кингсмархэма устраивал ему в драконе отходную, как назвал это Джордж Картер. «Мне не нравится, Джордж, слово «отходное», — пожаловался Джек. «Ведь я собираюсь жениться, а не умирать». «Получается, что это одно и то же. Большое спасибо. За это куплю тебе еще бокал пива». Он направился к бару, но председатель дартс-клуба остановил его. «Моя очередь, Джек. Не обращай внимания на Джорджа. Мэрилин — очаровательная девушка, ты счастливчик. Знаю, что выражу наше общее мнение, если скажу, что здесь нет никого, кому бы не хотелось завтра быть на твоем месте. Вернее, быть ночью в его пижаме», — усмехнулся Джордж. «Вы бы только видели ее. Черный шелк и верх, как для карате. О, Господи!» «Что будете пить, джентльмены?» — терпеливо спросил бармен. «Повторить, Билл. Нет, Джек — человек многогамное животное, и на земле нет партнерства, дающего большее чувство локтя, чем счастливый брак. Особенно, когда люди правильно начинают. Вот как ты и Мэрилин. Небольшие сбережения, уютная маленькая квартирка и чистая совесть. Вы так думаете?» Джек поспешил остановить проповедь о правильном начале и чистой совести. «Хуже всего первые 10 лет», — донесся чей-то голос. Джек оглянулся и вдруг рассердился. «Проклятие!» — воскликнул он. «Какая чертовски ободряющая компания! Вижу, это все холостяки. У них о семейной жизни слова доброго не выпросишь». «Правильно», — поддержал его председатель. «Жаль, что нет среди нас хотя бы 2-3 мужей, чтобы поддержать меня. Правда, Джек? Вот бы Чарли Хаттона сюда. А теперь слово человеку, любящему свою жену. Есть такой?» «Меня не просите. И вообще, черт возьми, в чем дело? Кому нужны вы и ваши слова? Это же холостяцкая пирушка, а не ежегодное общее собрание клуба. Нам просто нужен парень, который поднимет настроение. Вроде Чарли. Не знаешь, когда он приедет?» «Он предупредил, что опоздают. Ему надо пригнать грузовик из Лидса. Наверное, он сначала заскочит домой. Нет-нет. Вот его последние слова в среду. Джек, я приеду в пятницу на твою вечеринку, даже если придется выпустить из чертова грузовика кишки. Я сказал Лилиан, когда приду, тогда она и увидит меня». «Вообще-то, надеюсь, с ним ничего не случится. Что может случиться? Но ведь его грузовик 2 раза угоняли, разве нет?» «Гнусная старуха, вот ты кто, Джордж!» — вконец рассердился Джек, но и сам начал беспокоиться. До закрытия дракона оставался час. «Завтра Чарли должен быть его шафером. Расчудесная будет свадьба, если среди ночи где-нибудь в Мидленде они найдут шофера с проломленной головой. Придержи лошадь, приятель. Чарли здесь». Все они были рослыми мужчинами, выше 6 футов, а Чарли Хаттон — коротышка со смуглым лицом и ярко сиявшими острыми глазками. Он оценивающим взглядом обвел собравшуюся компанию, глаза его сверкнули, и только потом Чарли улыбнулся, показав превосходные белые зубы.